«Мы на месте!» — снова голос извозчика. Потянул на себя ручку открывания двери. Дверь с легкостью распахнулась, и вот мы на улице. По ушам тут же ударил шум города, а из соседней кареты вылезли большой с маленьким, и оттуда достаточно громко играла музыка. Оглядевшись, увидел, что мы остановились перед достаточно большим кирпичным зданием. К нам уже спешили наши старые знакомые в лице Марка и Топы. «Но как вам наши средства передвижения?» — радостно спросил подошедший Топа. «Великолепно!» — ответил я. «Прям Мерседес! Тихо! Комфортно, с кондиционерами классно придумали! Да и город ваш нам понравился! Колобок нам хорошую экскурсию провел!» «Тогда прошу внутрь, мужики!» — позвал нас Марк. «Все уже собрались!» «Все шишки вашего города?» — с улыбкой спросил Туман. «Ну, типа того». И вот мы внутри. Сначала холл, метров 30 квадратных. Дальше открытые двойные двери. В них показался сам мэр. И, кажется, он собой полностью перекрыл этот проход. Какой же он здоровый все-таки. На нем была также рубашка с коротким рукавом, легкие брюки и что-то типа сандалий. «Привет, парни!» — широко улыбаясь, поздоровался он с нами. «Пошли, познакомлю вас со всеми. А потом за вкусняшками и поговорим». На эти его вкусняшки я невольно улыбнулся. Неожиданно слышать от столь здорового мужика такое слово. Следующие минут 10 он нас представил собравшемуся народу. Внутри было человек 30-40. Это было не то, что сливки данного города. Скорее, это были те, кто рулил тут всем и отвечал за то или иное направление. У доктора несколько замов. У хозяйственника тоже. С именами у меня туго. Плохо я их запоминаю. По лицам, да и кто чем занимается, помню. Были главный полицейский, пару экономистов. Несколько человек, отвечающие за железку и поезда. 4 человека из командиров-добытчиков по типу нашего Тумана. Электронщики. Потом расселись за стол. Он был достаточно богато сервирован. Еды было много. Очень. А выпивки еще больше. Потом Иван взял слово. Толкнул еще раз речь о том, что они все рады тому, что есть еще люди. Что они не одни в этом мире. Что надо налаживать связи и все такое. Сказал нам спасибо за то, что мы спасли этих троих ребят. Оказывается, троица и про это рассказала. Видимо, у них там потери бывали в этом оазисе с птицами. Хотя чему я удивляюсь? У нас вон тьфу-тьфу, правда, но давно уже потерь в облаке нет. А сначала пацаны гибли. Сейчас отработано все. А у них огнестрела нет вообще. По 200 человек в облако ездят. Одной большой огромной конницей. В общем, все то же самое, что мы сегодня уже неоднократно слышали. Только более официально, что ли. Чуток выпили, закусили. Потом потихоньку пошли разговоры. Я попробовал их текилу. Хороша. Очень хороша. А под лимончик вообще самое оно. На спиртное старался не налегать, так как понимал, что дела мы будущее точно будем обсуждать тут и сейчас. Так оно и получилось. После нескольких тостов я, Туман, Апрель и Кедр вместе с мэром и несколькими его людьми прошли в отдельный кабинет, где тоже был накрыт стол. «Ну, теперь можно спокойно и поговорить», — закрывая дверь, сказал Иван. «Присаживайтесь, мужики», — кивнул он на стол. «Там без нас разберутся». «Охрана у тебя хорошая», — кивнул он на оставшихся за дверями кирпича и няму. «Особо тебя не отпускают никуда. Видать, у вас там в городе бывает весело». «Всякое бывало», — улыбнулся я. «Не переживайте, тут вы в полной безопасности. Расскажите нам про вас. Марк, конечно, нам передал все своими словами, но получить информацию из первоисточника гораздо лучше. Вы про нас уже много знаете. Да и видели сегодня, думаю, достаточно. Впечатление сложилось о нас». «Отчего же не рассказать?» — не стал я артачиться. Около 40 минут я им рассказывал про нас. Все честно и без утайки. Про города, соседей, бандитов, сервисы, машины, оазисы, чем живем и как. Короче, постарался подробно им все изложить. Они слушали и не перебивали. По их взгляду было видно, что они с огромным интересом слушают меня. И про бандитов, и про соседей, и про речной оазис. Все короче. Сидящие напротив были в полном восторге. «Да уж», — почесал свой немаленький затылок Иван, — «мы по сравнению с вами просто дети. У нас ни войн не было, ни оазисов таких дальних, как у вас, нет. Только те, что рядом. Хотя нет, вру. Бандиты были. Но мы с ними быстро договорились». Он погладил свой немаленький такой кулак. Спрашивать, что стало с этими бандитами, я как-то не стал. Думаю, ребятки тоже где-то в пустыне прикопанные лежат. Иван мне сразу показался честным и справедливым человеком. Думаю, такому можно доверить спину. Вот есть люди, которые сразу тебе нравятся. И в дальнейшем ты не ошибаешься. Не зря он тут мэр, ох, не зря. Скажите, мужики, — обратился он к нам, — вот вы люди со стороны. Может, заметили что? Ну, я имею в виду посторонним взглядом. Что надо изменить, добавить, исправить? А вот это уже слова настоящего хозяйственника. После этих его слов я обратил внимание, как двое сидящих ребят около 30 лет тут же достали свои блокноты и приготовились записывать. Иван, увидев это, тоже только улыбнулся краешком губ. Дисциплина тут у него, конечно, то, что надо. Как нам сказал Марк, он тут с самого начала и активно участвовал в создании всего города. Я представляю, сколько проблем и недопонимания со стороны других ему пришлось решить. Мужик не только здоровый, но и умный. Это только в кино говорят, что бодибилдеры и здоровяки все тупые. Ага, сейчас. Два раза. Вон напротив меня чел сидит, явно не обделенный интеллектом. «Да нет, вроде все нормально», — немного растерянно ответил я и обвел взглядом своих ребят. Те только плечами пожали и также отрицательно помахали головой. «Ну ладно. Потом, если что увидите, скажите», — улыбнулся мэр. «Свежий взгляд всегда лучше, чем замыленный». «Предлагаю не ходить вокруг да около и сразу перейти к делу. Мы тут как раз для этого и собрались». «Слушаю тебя внимательно», — подобрался я. «Да и Туман с Апрелем выпрямились в креслах. И вам, и нам нужна торговля. Нам нужны машины, много машин, оружие, продукты питания. Вам электроника, сотовая, бытовая техника, интернет. Да и про железную дорогу вы говорили. Или я ошибаюсь?» «Нет, Вань, не ошибаешься», — ответил я. «У нас расстояния большие, железка нам нужна, грузов для перевозки полно. Да и между городами нашими она тоже нужна. И асфальтированная дорога также нужна обязательно. Давайте начнем работать более плотно. Для начала я приглашаю вас к нам в гости, в наш город. Посмотрите, как и чем мы живем. Потом нам надо обязательно установить курс между вашими зенами и нашими линами. Экономисты и банкиры у вас толковые есть?» «Есть, конечно. Вот их тоже с собой берем. Пусть с нашими разговаривают и устанавливают курс по взаиморасчету. Товароденежный оборот, как вы понимаете, увеличится в разы. Заодно решим, как будем дороги строить. Расходы немаленькие предстоят. Проложить почти 600 километров железки через пустыню — это не шутка», — покачал головой Александр Анатольевич. «Плюс асфальт параллельно железке и сетку на интернет», — хмыкнул Иван. «Но все это решаемо. Волков боятся в лес не ходить. Пока мы там на переговорах будем, вы из облака все необходимое притащите, да и на складах у нас что-то есть. Но нужно будет всего и много. Одного кабеля на сетку я даже боюсь предсказать, сколько надо. А делать надо все сразу. Железку и шоссе можно будет с двух сторон начать тянуть», — неожиданно сказал Апрель. «Вы нам по образцу рельсы и шпалы дайте, а мы уже у себя в городе на производство покажем. Думаю, ребята справятся. Вот и начнем делать. Только нужен толковый человек от вас, который подскажет, как и что». «Есть у нас такой», — ответил мэр. «Володь, справишься?» — обратился он к сидящему за столом мужчине лет 50. «Справлюсь. Человека возьму своего и начнем». «Лианы, как я понимаю, вы уже начали добывать в оазисе?» «Да», — кивнул я, — «наша группа там на полную работает». «Как вам притяжение?» — с улыбкой спросил Иван. «Ты там был?» — удивленно спросил я. «Спрашиваешь? Конечно, был. Или вы думаете, что я только штаны в кабинете просиживаю?» «Ваня у нас любитель во всякие приключения лезть», — засмеялся Александр Анатольевич. «А в облако первый рвется с ящерами этими биться». После этих слов я этого здоровяка еще больше зауважал. «Фуры свои, я так понимаю, вы хотите товаром загрузить?» — спросил Иван, быстро сменив тему. «А он еще и скромный». «Ну да», — не стал я отрицать. «Не порожняком же их гнать назад. Только у нас денег ваших нет». Тут уж я засмеялся. «В долг дадите? Курс установим, рассчитаемся». «Дадим, конечно. А хотите вы, наверное, сотовое оборудование и телефоны?» Он хитро прищурился. «Точно, телефоны у нас все хотят. Слишком к ним привыкли все в том мире. Да и удобно это все». «Я думаю, вы понимаете, сколько такое оборудование будет стоить. Нам же тоже ваши деньги нужны будут для покупок». «По деньгам за оборудование я тоже понимал, что это точно не 100 тысяч на наши лины будет. Под полляма нам это обойдется, если не больше. Тут еще надо подумать, нужно ли нам ГДЛ оплачивать это из своего кармана. По-хорошему, смысла я в этом не вижу. А вот продажу телефонов я точно на нас замкну. А наш город пусть это оборудование на себя и забирает. У него денег гораздо больше». «Понимаем и все», — ответил я. «Даже не сомневался в этом», — продолжил мэр. «Ребята сказали, как вы на сотовую у нас смотрели». «Вы двое пишите», — мгновенно стал серьезным, — сказал он двоим ребятам с блокнотами. «Загрузить сотовое оборудование в фуры ребят. Найти тех, кто готов поехать в командировку, и все это у них установить. Или у вас есть такие спецы?» — спросил он у нас. «Спецы-то наверняка есть. Но лучше пусть ваши все устанавливают», — тут же ответил я. «Они наверняка лучше знают, как и что. Да и опыт уже есть. Кров, пищу и дополнительные руки обеспечим без проблем». «Добро», — кивнул тут своей огромной головой, — «будут вам спецы. И вам надо будет с ними встретиться обязательно перед погрузкой. Обсудить, сколько и чего надо. Ну, там, расстояние ваши. А они уже пускай сами думают, чего и сколько надо». «Интернет?» — спросил Туман. «Не увезем все за один раз, Валер», — ответил я ему. «Я боюсь, что оборудование для сотовой связи за несколько ходок везти придется». «Скорее всего, так и будет», — согласился Александр Анатольевич. «Вот уж покатаемся», — вздохнул Апрель. «Ну, с другой стороны, дорогу точно накатаем». «Вы тогда, Владимир, человека дайте нам. Я его с водителями познакомлю, и они поедут, куда скажете, под погрузку». Тот только кивнул и сказал: «А мы заодно прикинем по дороге к вам, сколько и чего надо. Образцы, рельсы и шпалы будут завтра». Тут Александр Анатольевич написал что-то на листочке и быстро протянул Ивану. Тот с интересом взял и прочитал, что там написано.